Артура Перес Реверте. «Королева Юга». Издательство «Эксмо». Москва, 2004 год. Читает Кристина Кокина. Эльмеру Мендосе, Хулио Берналю и Сесару Бэтмену Гуэмесу. За дружбу, за балладу. Запищал телефон, и она поняла, что ее убьют. Поняла так отчетливо, что застыла с бритвой в руке, с прилипшими к лицу волосами, окутанная паром, который каплями оседал на кафельных плитках. Бип, бип. Она сидела, не шевелясь, затаив дыхание, словно молчание и неподвижность могли изменить то, что уже произошло. Бип, бип. Она брила правую ногу, сидя в ванне, по пояс в горячей мыльной воде, но ее кожа покрылась мурашками, будто вдруг сорвала холодный кран. Бип, бип. Из спальни, из стереоколонок доносились голоса «Лос Тигрес дель Норте», распевавших истории о камелии из Техаса. «Предательство и контрабанду» пели они «Не разделишь ни с кем». Она всегда боялась таких песен, боялась, что в них таится предсказание. И вот они превратились в угрозу и кошмарную действительность. Блондин подшучивал над ней, однако верещание телефона доказывало, что она права, а он — нет. А кроме правоты, этот резкий писк отнимал у него и кое-что еще. Бип-бип. Она положила бритву, медленно выбралась из ванны и направилась в спальню, оставляя за собой мокрые следы. Телефон лежал на кровати, маленький, черный и зловещий. Она смотрела на него, не осмеливаясь протянуть руку. Бип-бип. Застыв от ужаса. Бип-бип. Этот звук сливался с песней, как будто сам был ее частью. Обычай контрабандистов. Продолжали петь «Лос Тигрес», «Прощать не велит ничего». Блондин произнес почти то же самое, смеясь, как обычно, и поглаживая ее по затылку. Произнес тогда, бросив телефон ей на колени. «Если он когда-нибудь зазвонит, это будет означать, что я погиб. Тогда беги. Беги, что есть духу, смугляночка моя. Беги и не останавливайся, потому что меня уже не будет, и я не смогу прийти на помощь. А если добежишь куда-нибудь живой, выпей стаканчик текилы в память обо мне. В память о наших хороших минутах, девочка. В память о хороших минутах. Таким вот». Отважным и безответственным был блондин Давила, виртуоз Сесны, король короткой рулежки, так называли его друзья, и Дон Эпифанио Варгас тоже звал его так. Блондин умел поднять свой самолет, битком набитый марихуаной или кокаином, с полосы длиной едва ли 300 метров, или носиться в кромешной ночной тьме, чуть не касаясь воды через границу, туда и обратно, уклоняясь от радаров федеральной полиции и ястребов-перехватчиков ДА. Он умел жить на острие ножа, разыгрывая собственные карты за спиной хозяев. И умел проигрывать. У ее ног собралась лужа. Телефон продолжал пищать. И она поняла, что не обязательно отвечать и убеждаться, что блондина настигла предсказанная им самим судьба. И этого вполне достаточно, чтобы выполнить его инструкцию. И броситься бежать, но нелегко смириться, что обычный телефонный звонок способен резко изменить всю жизнь. Твою жизнь. Поэтому она дотянулась до трубки, нажала кнопку и стала слушать. «Блондина грохнули, Тереса». Голоса она не узнала. У блондины были друзья, некоторые верные, повязанные кодексом тех времен, когда они провозили через Эль-Пасо в Соединенные Штаты в покрышках своих машин пакетики с белым порошком. Это мог быть любой, может, Чистюля Росас, а может, Рамира Васкис. Она не поняла, кто ей звонит, да это и не нужно, потому что смысл был совершенно ясен. «Блондина грохнули», — повторил голос. «С ним разобрались и с его двоюродным братом тоже». Теперь настал черед семьи, брата и твой, так что беги, что есть мочи, беги и не останавливайся». Потом в трубке раздались гудки, и она, взглянув на свои мокрые ноги на мокром полу, вдруг осознала, что дрожит от холода и страха. И подумала, кто бы ни звонил, он повторил те же слова, что говорил блондин. Она представила, как этот человек кивает, внимательно слушая, в дыму, среди стаканов какой-нибудь таверны, сидя за столом напротив блондина, а тот покуривает косячок, как обычно, закинув ногу на ногу, остроносые ковбойские сапоги из змеиной кожи, шейный платок под воротом рубашки, летняя куртка на спине стула, короткие светлые волосы, дерзкая уверенная улыбка. «Ты сделаешь это ради меня, браток, если меня грохнут. Ты велишь ей бежать и не останавливаться, потому что ее они тоже захотят убрать». Внезапно ее охватила паника, полная противоположность недавнему холодному ужасу. Взрыв растерянности и безумия, от которого она вскрикнула, коротко, сухо, и схватилась за голову. Ноги вдруг перестали держать ее, она села, рухнула на кровать. Обвела взглядом комнату. Белая золоченая лепнина изголовья, картины на стенах, аккуратные пейзажи с парами, гуляющими в свете закатного солнца, выстроившиеся на консоли фарфоровые фигурки. Она собирала их, чтобы с блондином жилище выглядело уютно. И она поняла, что жилищем этот дом быть перестал, а через считанные минуты превратится в западню. В большом зеркале шкафа она увидела себя, голую, мокрую, с прилипшими к лицу темными волосами. Из-под прядей дико глядели черные глаза, вытаращенные от ужаса. «Беги и не останавливайся», — говорил ей блондин, и тот голос, что повторил его слова. И она бросилась бежать. На облаке я плыла, но с неба на землю упала. Я всегда полагал, что мексиканские наркобаллады — просто песни, а граф Монте-Кристо — просто роман. Так ей сказал Тересе Мендоса в тот последний день, когда она, окруженная телохранителями и полицейскими, согласилась принять меня в доме, расположенном в районе Чапультепек, города Кальякан, штат Синалоа. Упомянув об Эдмоне Дантесе, я спросил, читала ли она эту книгу, а Тереса лишь молча посмотрела на меня таким долгим взглядом, что я начал опасаться, как бы наша беседа на этом не закончилась. Потом повернулась к дождю, хлеставшему по стеклам, и не знаю, была ли то тень серого цвета, сочившегося в комнату через окно, или отсутствующая улыбка. Ее губы сомкнулись в странную жестокую складку. «Я не читаю книг», — сказала она. Я понял, что Тереза лжет. Как, несомненно, лгала много, очень много раз за последние 12 лет. Мне, однако, не хотелось задавать неуместные вопросы, поэтому я сменил тему. Пройденный ею долгий путь... Туда, потом обратно, включал в себя этапы, интересовавшие меня куда больше того, что читает женщина, сидевшая передо мной. После того, как 8 последних месяцев я шел по ее следам. Не могу сказать, чтобы я был разочарован. Обычно действительность оказывается примитивнее и зауряднее легенды, но в моем деле слово «разочарование» всегда относительно, ибо действительность и легенда — просто рабочий материал. Проблема в том, что невозможно неделями и месяцами жить в состоянии, так сказать, профессиональной одержимости кем-то, не создав себе определенного, разумеется, неточного представления об этом человеке. Представление, которое укореняется у тебя в голове с такой силой и достоверностью, что потом оказывается трудно, а порой даже излишне, как-то подправлять его основные черты. Кроме того, мы, писатели, пользуемся одной привилегией. Те, кто нас читает, с удивительной легкостью принимают нашу точку зрения. Поэтому тем дождливым утром в Кульякане я знал, что женщина, которую я наконец-то вижу перед собой, больше никогда не будет подлинной Тересой Мендоса. Уже иная, частично созданная мною, она подменит ее собой и станет той, чью историю неполную и противоречивую я восстанавливал, выцарапывая буквально по кусочку у тех, кто знал, любил или ненавидел носящую это имя. «Зачем вы пришли?» — спросила она. «Мне не хватает одного эпизода вашей жизни, самого важного». «Эпизоды, говорите?» «Да». Она взяла со стола пачку фарос и поднесла к сигарете огонек дешевой пластмассовой зажигалки, качнув головой сидевшему в дальнем углу комнаты человеку, который уже услужливо привстал, шаря левой рукой в кармане пиджака. Это был зрелый мужчина, массивный, скорее даже толстый, с очень черной шевелюрой и пышными мексиканскими усами. «Самого важного?» Она положила сигареты и зажигалку на стол, абсолютно симметрично, не предложив мне. Мне, впрочем, было все равно, поскольку я не курю. На столе лежали еще 2 пачки сигарет, пепельница и пистолет. «Наверное, он и вправду самый важный», — прибавила она, — «если вы решились прийти сюда сегодня». Я взглянул на пистолет. Зигзауэр швейцарского производства. В магазине у таких помещается в шахматном порядке 15 патронов парабеллум 9-го калибра. На том же столе и 3 полных магазина. Золотистые головки крупных пуль были похожи на желуди. «Да», — ответил я мягко, — «то, что произошло 12 лет назад в Синалоа». Снова безмолвный взгляд. Она достаточно хорошо знала обо мне, ибо в ее мире такие вещи, как информация, добываются без особых проблем с помощью денег. А кроме того, 3 недели назад я послал ей копию своего недописанного материала, как приманку, верительные грамоты, дополняющие все остальное. «Почему я должна вам рассказывать об этом?» «Потому что я вложил в вас много труда». Некоторое время она смотрела на меня сквозь сигаретный дым, слегка щурясь, как индейские маски большого храма. Потом встала, отошла к бару и вернулась с бутылкой «Эрадура Репосада» и парой высоких узких стаканчиков, которые мексиканцы называют «кабальита». Тереса была одета в удобные темные льняные брюки, черную блузу и сандалии. Я заметил, что на ней нет драгоценностей, бус и часов, только серебряный браслет «Неделька» на правом запястье. 2 годами раньше вырезки из прессы лежали у меня в номере в отделе «Сан-Маркос» журнала «Ола», включил ее в число 20 самых элегантных женщин Испании. Это случилось в те же дни, когда газета «Эль Мундо» сообщила о последнем судебном расследовании ее дел на Коста-дель-Соль, ее связи с контрабандой наркотиков. На фотографии с первой полосы можно было скорее угадать, чем рассмотреть ее за стеклом автомобиля. От репортеров ее отгораживали несколько телохранителей в темных очках. Одним был тот усатый толстяк, который сидел сейчас в углу и наблюдал за мной, делая вид, что вовсе на меня не смотрит. «Много труда», — повторила она задумчиво, разливая по стаканам текилу. «Да, много». Она сделала короткий глоток, стоя, не отрывая от меня взгляда. Ниже ростом, чем казалось на фотографиях или экране телевизора, но ее движения были такими спокойными и уверенными, словно каждый жест естественно перетекал в следующий, не оставляя места ни импровизации, ни сомнению. «Может, она никогда больше не сомневается», — подумал я вдруг. А еще я убедился, что в свои 35 она, в общем, довольно привлекательна, хотя, пожалуй, меньше, чем на недавних снимках и на тех, которые то и дело попадались мне. Их сохраняли люди, знавшие ее по ту сторону Атлантики, включая черно-белые фото анфас и в профиль на старой учетной карточке полицейского участка в Альхесиресе. Были и видеосъемки с нечетким изображением. Они всегда заканчивались тем, что в кадре появлялись верзилы-телохранители и бесцеремонно отталкивали объектив. И на всех изображениях она в своем нынешнем вполне достойном виде, почти всегда одетая в темное и в черных очках, садилась в дорогие автомобили или выходила из них, выглядывала на террасу в Марбелье, лицо размыто, телекамера никак не попадет на нужную резкость, или загорала на палубе яхты, большой и белый, как снег. Королева Юга и ее легенды. Она появлялась одновременно на страницах, посвященных светским новостям, и на тех, что отведены происшествиям. Однако существовала еще одна фотография, о которой я даже не знал ничего. И прежде чем я 2 часа позже вышел из этого дома, Тереса Мендоса неожиданно решила показать ее мне. Она выложила сильно потрепанный, подклеенный сзади скотчем снимок на стол. Между полной пепельницей и бутылкой текилы 2/3 она опорожнила сама и Зигзауэром с 3 магазинами, лежавшим там как предвестник, а на самом деле как фаталистическое принятие того, чему суждено было произойти этой ночью. Что же касается самой фотографии, она оказалась самой старой из всех, какие я видел, и при том всего лишь половиной снимка, вся его левая часть отсутствовала. От нее осталась только мужская рука в рукаве летней куртки, обнимающая за плечи худенькую, смуглую, большеглазую девушку с пышными черными волосами. Девушке было лет 20 с небольшим, на ней было сильно обтягивающие брюки и грубоватая джинсовая куртка с овчинным воротом. И девушка смотрела в объектив с какой-то нерешительной гримаской, будто собиралась улыбнуться или только что перестала. Из-под вульгарного, чересчур яркого макияжа в ее взгляде сквозила наивность или ранимость, и она еще больше подчеркивала молодость овального лица. Слегка миндалевидные темные глаза, четко очерченный рот, приметы уходящего вглубь времен родства с исконными обитателями этой земли в форме носа, матовости кожи, надменности вздернутого подбородка. «Не красавица», — подумал я, — «но в ней есть что-то особенное, словно бы некогда совершенная, ныне далекая красота много поколений постепенно растворялась в них, пока не остались отдельные следы прежнего великолепия. Еще эта хрупкость, спокойная, а может быть доверчивая. Хрупкость, которая растрогала бы меня, не зная я, кто эта женщина, наверное, растрогала бы. Я едва узнаю вас. Это была правда, я сказал то, что думал. Похоже, мои слова нисколько не задели ее. Она стояла и смотрела на фотографию, лежащую на столе, стояла довольно долго. «Я тоже», — произнесла она, наконец. Затем снова убрала ее в сумочку, валяющуюся на диване. Кожаное портмоне со своими инициалами указала мне на дверь. «Думаю, этого достаточно», — сказала она. Тереса выглядела очень усталой. Долгий разговор, табак, бутылка текилы. Темные круги легли у нее под глазами, уже не такими, как на старом снимке. Я встал, застегнул пиджак, протянул ей руку. Она едва коснулась ее своею. Еще раз взглянул на пистолет. Толстяк, сидевший в углу, теперь стоял рядом со мной, равнодушный, готовый меня проводить. Я с интересом взглянул на его великолепные сапоги из кожи игуаны, на живот, нависающий над широким, расшитым волокнами агавы ремнем, на угрожающий выступ под пиджаком. Когда он открыл дверь, я убедился, что его полнота обманчива и что он все делает левой рукой. Очевидно, правую держит свободной, как рабочий инструмент. «Надеюсь, все получится как надо», — сказал я. Следя за моим взглядом, напоследок опять скользнувшим на пистолет, Тереса медленно кивнула. Но не в ответ на мои слова, ее занимали собственные мысли. «Конечно», — пробормотала она. Затем я вышел оттуда. Федералы в пуленепробиваемых жилетах, вооруженные автоматами, те же самые, что тщательно обыскивали меня при входе, По-прежнему караулили в вестибюле и саду, а возле круглого фонтана у входа стояли армейские фургоны, два полицейских Харли Дэвидсона. Еще было 5 или 6 журналистов и телекамера под зонтиком, но уже по ту сторону высоких стен на улице. Репортерам не давали подойти ближе солдаты в полевой форме, оцепившие усадьбу. Я свернул направо и пошел под дождем искать такси, ожидавшее меня в квартале оттуда, на углу улицы генерала Анаи. Теперь я знал то, что нужно. Темные закоулки высветились, и каждый кусочек истории Тересы Мендоса, реальный или вымышленный, лег на свое место, начиная от той первой фотографии или ее половинки до женщины, которая принимала меня в этом доме с автоматическим пистолетом на столе. Не хватало только развязки, но о ней мне тоже предстояло узнать в ближайшие часы. Так же, как и Тересе, мне оставалось только сесть и ждать. Прошло 12 лет с того дня или вечера, когда Тереса Мендоса бросилась бежать в городе Кульякан. В тот день, ставший началом долгого пути туда и обратно, разумный мир, построенный ею, как она полагала, под крылом у блондина Давилы, рухнул вокруг нее. Она слышала грохот его разваливающихся кусков, и она внезапно почувствовала, что пропала. Ей грозит опасность. Уронив телефон, она заметалась, на ощупь открывая ящики, ослепленная паникой, ища какую-нибудь сумку, чтобы сложить в нее самое необходимое. Ей хотелось зарыдать по своему мужчине или закричать так, чтобы разорвалось горло, но ужас, накатывавший волнами, и каждая была как удар, притуплял ее чувства и сковывал движение. Как будто наелась у атульского гриба или накурилась крепкой, до боли крепкой травы и оказалась засунутой в какое-то чужое, далекое, непослушное тело. Торопливо, неловко она натянула джинсы, футболку и туфли. Пошатываясь, спустилась по лестнице, еще мокрая под одеждой. С влажными волосами, с небольшой дорожной сумкой, в которую умудрилась запихать, смяв, свернув кое-как несколько вещей. Еще пару футболок, джинсовую куртку, трусики, носки, свое портмоне с 200 песо и документы. «Они тут же явятся к нам домой», — предупреждал блондин. «Явятся, чтобы искать, найти что-нибудь. И будет лучше, если тебя они не найдут». Выглянув на улицу, Тереса остановилась в нерешительности. Ее вела инстинктивная осторожность дичи, чующей поблизости охотника и его собак. Перед ней простирался во всей своей сложной топографии город, вражеская территория, район Лас-Кинтас, просторные улицы, неброские комфортабельные дома в окружении бугенвиллий. Перед ними хорошие машины, далеко же отсюда, от нищего квартала Лас-Сьете-Готес, подумала она. И внезапно ей показалось, что женщина из аптеки напротив, продавец из магазина на углу, где она покупала продукты последние 2 года, охранник банка в синей форме с автоматическим пистолетом 12-го калибра на поясе, это он с улыбкой отпускал ей комплименты всякий раз, когда она проходила мимо, что все они опасны, подкарауливают ее. «У тебя больше не будет друзей», — подытожил тогда блондин со своим ленивым смешком, который она временами обожала, а временами ненавидела всей душой. «В тот день, когда зазвонит телефон, и ты бросишься бежать, ты окажешься одна, смугляночка моя, и я не смогу тебе помочь». Она прижала сумку к животу, словно защищая его, и двинулась по тротуару, опустив голову, не глядя ни на что и ни на кого, и поначалу стараясь не ускорять шаг. Солнце клонилось к западу, далеко, над Тихим океаном, в 40 километрах над Альтатой, и окаймлявшие проспект пальмы и манговые деревья четко смотрелись на фоне неба, которое вскоре должно было стать оранжевым. Такие в Кульякане закаты. Глухое монотонное биение в барабанных перепонках накладывалось на шум транспорта и стук ее каблуков. Окликни ее сейчас кто-нибудь, она не расслышала бы своего имени, а может, не услышала бы и выстрела в себя». Она так ждала его, напрягая все мышцы и нагнув голову, что заболели спина и почки. Ситуация. Слишком много раз слышала она о теории катастроф. Они заговаривали среди шуток рюмок и сигаретного дыма. Столько раз, что все это давно крепко-накрепко засело у нее в голове, впечатавшись в мозг каленым железом, словно клеймо в тело коровы. «В этом деле, — говорил блондин, — нужно уметь распознавать ситуацию. То есть кто-нибудь может прийти и сказать тебе «добрый день», например, кто-то из твоих знакомых, и он тебе улыбнется, сладенько так, прямо-таки медом и зайдет, но ты заметишь нечто странное, неопределенное ощущение, будто что-то не так. А через секунду ты мертв». Говоря это, блондин смотрел на Тересу под смех друзей, прицеливаясь в нее пальцем, как револьвером. «Или мертва, хотя в любом случае это лучше, чем если тебя живьем увезут в пустыню и, вооружившись ацетиленовой горелкой и терпением, начнут задавать вопросы. Тут уж дело плохо». И даже никогда ты знаешь ответы на них. В этом случае избавление наступает быстро. Хуже всего как раз, если ты их не знаешь. В этом вся разница, как говорил Кантифлас. Вся проблема. Очень трудно убедить типа с горелкой, что тебе неизвестны вещи, которые, как он полагает, ты знаешь. И которые ему тоже хочется узнать. Черт побери. «Надеюсь, блондин умер быстро», — подумала она. «Надеюсь, его сбили вместе со всем грузом, вместе с его Сесной. Он пошел на корм акулам. Его не увезли в пустыню и не приняли задавать ему вопросы». «Если за тебя берется федеральная полиция или ДА, вопросы обычно кончаются тюрьмой. В Альмалое или Тусоне. С этими службами можно хоть как-то договориться, получить статус защищаемого свидетеля или привилегированного заключенного, если сумеешь как следует разыграть свои карты. Но блондин — не тот случай. Он не плясал ни под чью дудку. Если он изменял, то лишь самую малость, и притом не столько ради денег, сколько ради удовольствия жить на острие ножа. Мы, ребята из Сан-Антонио, — похвалялся он, — любим рисковать своей шкурой». Он говорил, что его забавляет иметь дело с этими типами и обставлять их. И он потешался про себя, когда ему командовали. «Давай, парень, разберись с этими и убери того, да не тяни». Держали за простого киллера ценой не больше 1000 песо, кому можно без всяких церемоний швырять на стол пачки шуршащих долларов по возвращении с каждого полета, на котором те, кто сверху, зарабатывали немеренные деньги, пока он рисковал свободой и жизнью. Проблема в том, что блондину мало было просто делать то-то и то-то. У него имелась потребность рассказывать о своих делах. Он был из породы трепачей. «Какой интерес оприходовать пусть даже самую красивую бабенку, — уговаривал он, — если нельзя рассказать об этом друзьям. А если что случится, так пусть потом Лос Тигрес дель Норте или Лос Туканес де Хуана складывают обо мне наркобаллады и распевают их в тавернах или по авторадио. Вот так, ребята, так и создаются легенды. И много раз, свернувшись клубочком у его плеча в баре на вечеринке, между танцами в салуне Марокко, он с бутылкой пива Пасифика в руке... У нее нос словно пудрой обсыпан от белых вздохов. Тереса содрогалась, слыша, как он поверяет друзьям такие вещи, о которых всякий разумный человек предпочел бы молчать, как рыба. У Тересы не было образования, у нее не было ничего, кроме блондина. Однако она знала, что друзья проверяются только когда навещают тебя в больнице, в тюрьме или на кладбище, а это означало, что друзья бывают друзьями, пока не перестают быть ими. Три квартала она шла, не оглядываясь. Боже упаси! Каблуки у нее чересчур высокие, она поняла, что если вдруг придется бежать, вывих ей обеспечен. Тереса сняла туфли, спрятала их в сумку и пошла босиком. На следующем углу свернула направо, оказавшись на улице Хуареса, остановилась перед какой-то закусочной, проверить, нет ли хвоста. Не заметив никаких признаков опасности, она толкнула дверь, вошла и уселась за самый дальний столик, спиной к стене, ни на миг не отрывая глаз от улицы. Ей нужно поразмыслить и унять бешеное биение сердца. Как сказал бы блондин, изучить ситуацию или хотя бы попытаться. Влажные волосы падали ей на лицо. Она убрала их только один раз, потом подумала, так лучше, так труднее разглядеть ее. Ей принесли напалевый коктейль, и некоторое время она сидела неподвижно, не в силах связать обрывки мыслей, пока не поняла, что ей хочется курить, и в спешке и панике она забыла курево дома. Она попросила у официантки сигарету. Прикурила от протянутой зажигалки, не заметив недоуменного взгляда девушки на ее босые ноги. И долго сидела, куря и пытаясь привести в порядок разбежавшиеся в рассыпную мысли. «Ну вот, так лучше». Табачный дым, наполнивший легкие, немного успокоил ее. Достаточно, чтобы проанализировать ситуацию с некоторой долей здравого смысла. Ей нужно добраться до их другого, надежного дома прежде, чем эти шакалы найдут ее, а напротив собственной воли превратиться во второстепенного персонажа наркобаллад. Блондин же мечтал, чтобы Лос Тигрес или Лос Туканес посвящали ему баллады. Там в доме припрятаны деньги и документы, а без них сколько ни беги, не добежишь никуда. Там же и записная книжка блондина, телефоны, адреса, заметки, связи, тайные маршруты в Южной Калифорнии, Соноре, Чиауа и Куауиле. Друзья и враги. Нелегко отличить одни от других в Колумбии, Гватемале, Гондурасе и по обеим берегам Рио-Браво, в Эль-Пасо, Хуаресе, Сан-Антонио. Это либо сожги, либо спрячь как следует, — сказал ей блондин. Не заглядывай туда, ради своего же блага, смугляночка моя. Даже не смотри на нее, и только если все будет совсем плохо, отдай ее Дону Эпифанию Варгасу в обмен на свою жизнь. Тебе ясно? Поклянись, что не раскроешь книжку ни за что на свете. Поклянись мне в этом Господом Богом и Пресвятой Девой, иди ко мне. Поклянись тем, что сейчас держишь в руках. Времени у нее было немного. Часы она тоже забыла дома, но видела, что вечереет. Улица выглядела спокойно. Машин не больше, чем обычно. Прохожие идут, никто не стоит поблизости. Она надела туфли, оставила на столике 10 песо и медленно поднялась, крепко сжимая в руках сумку. Выходя на улицу, она не осмелилась взглянуть на себя в зеркало. На углу мальчишка торговал газировкой, сигаретами и газетами, разложенными на картонном ящике с надписью «Samsung». Она купила пачку фарос и коробку, коробок спичек, успев при этом искоса оглядеть улицу, и пошла дальше нарочито медленно. Ситуация. Припаркованная машина, полицейский человек, подметающий тротуар, заставляли ее вздрагивать. У Тересы опять заболели мышцы спины, и во рту стало кисло. Она снова почувствовала, как неудобно идти на каблуках. «Видел бы меня блондин», — подумала она, — «вот уж посмеялся бы». И за это она мысленно прокляла его. «Где теперь все твои хихи да ха-ха, чертов летун, после того, как тебя спустили на землю? Где твоя надменность, красавца-мачо, и твое распроклятое бесстрашие?» Проходя мимо небольшого кафе, она ощутила вонь подгоревшего мяса, и во рту у нее вдруг снова стало кисло. Пришлось быстро вбежать в подъезд, где ее вырвало струей напалевого сока. «Я знал Кульякан. До интервью с Тересой Мендоса я уже приезжал туда, в самом начале, когда только начинал изучать ее историю. Она сама была лишь неким смутным вызовом личного свойства, воплощенным в нескольких фотографиях и газетных вырезках. Приезжал и потом, когда все закончилось, и в моих руках находилось то, что я хотел знать. Факты, имена, места. Так что сейчас я могу выстроить все по порядку, за исключением каких-то неизбежных пробелов и того, что я опускаю сознательно. Скажу также, что все завязалось довольно давно, на обеде с Рене Дельгао, главным редактором ежедневной газеты «Реформа», выходящей в мексиканской столице. Мы с Рене старые друзья еще с тех времен, когда в разгар борьбы против Самоса, будучи молодыми репортерами, снимали на двоих номер в отеле «Интерконтиненталь» в Манагуа. Теперь мы встречаемся всякий раз, как я приезжаю в Мексику, чтобы поведать друг другу о своих печалях, морщинах и седине. И вот почуя меня эскамолос и кукурузными блинчиками с курятиной в ресторане отеля «Сан-Анхель-Ин», он предложил мне заняться этим делом. «Ты испанец, у тебя там хорошие связи, сделай нам большой репортаж о ней». Стараясь, чтобы содержимое блинчика не потекло у меня по подбородку, я отказался. Я больше не репортер. Теперь я все выдумываю и пишу вещи объемом не менее 400 страниц. «Ну так сделай, как умеешь», — возразил Рене. «Сделай литературный репортаж». Я доел блинчик, и мы принялись обсуждать все за и против. Сомнения одолевали меня до самого кофе и рюмки Дон Хулиана номер один, так что Рене в конце концов пригрозил, что сейчас позовет Марьячи. Но все вышло совсем не так, как он замышлял. Репортаж для «Реформы» превратился в мой собственный литературный проект. Хотя моего друга это немало не расстроило. Напротив, на следующий день он предоставил мне свои лучшие связи на Тихоокеанском побережье и федеральной полиции, чтобы я смог разузнать что-нибудь о годах, покрытых мраком неизвестности. О том этапе жизни Тересы Мендоса, про который ничего не знали в Испании, да, пожалуй, в самой Мексике. «По крайней мере, напишем для тебя рецензию», — сказал Рене. «Скотина». До тех пор обычно было известно лишь то, что в свое время Тереса, дочь отца испанца и матери мексиканки, жила в Ла-Сиете-Готес, очень бедном квартале Кульякана. И еще училась она только в начальной школе. Работала сначала в шляпной ловчонке на небольшом рынке под названием Буэльна, а потом меняла доллары на улице Хуареса. И в один прекрасный день поминовения усопших, роковая ирония судьбы, жизнь поставила ее на пути Раймунда Давилы Парры, летчика, работавшего на хуаресский картель. В округе он был известен под кличкой «Блондин Давила» из-за светлых волос, голубых глаз и внешности американца. Обо всем этом было известно скорее из легенды, что сплелась вокруг Тересы Мендоса, чем на основе точных данных, потому, чтобы выяснить эту часть ее биографии, я отправился в столицу штата Синалуа, на западном побережье, недалеко от входа в Калифорнийский залив, и принялся там бродить по улицам и тавернам. Я даже точно или почти точно прошел тем маршрутом, которым шла она в тот последний или первый, смотря как взглянуть день, после того, как раздался телефонный звонок, и она покинула дом, который делила с блондином Давилой. Так я оказался перед гнездышком, где они прожили 2 года, скромного вида, но уютным двухэтажным домиком с бугенвиллиями и миртовыми деревьями и задним двором. Домик располагался на юго-востоке района Лас-Кинтас. Там часто селятся наркодельцы средней руки, у кого дела идут хорошо, но не настолько, чтобы позволить им роскошный особняк в элитном районе Чапультепек. Потом я прошел под королевскими пальмами и манговыми деревьями до улицы Хуареса и остановился напротив небольшого рынка посмотреть на девушек, которые с сотовым телефоном в одной руке и калькулятором в другой прямо посреди улицы обменивают валюту или, другими словами, отмывают, превращая в мексиканские песо деньги тех, кто, приезжая на машинах, останавливается рядом и достает пачки долларов, от которых пахнет горной смолой или белым порошком.